для чего черепахам на панцирях квадраты? Зачем вам, черепахи, квадраты на рубахе? Чтоб в шахматы и в шашки играли черепашки.